Птицы под снегом. У рябчиков в снегу два спасения. Первое — это под снегом тепло ночевать. А второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на лыжах, смотришь, показалась головка и спряталась. Это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом. И тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба. Тетерев под снегом не бегает. Ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших, как у рябчика под снегом, у тетеревов не бывает. Но устройство квартиры тоже аккуратное. Назади отхожее место. Впереди дырочка. Над головой для воздуха. Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумно. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве. Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах. День красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна. На поляне высокие березы. И на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну вот прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно. Думаю, ежели он ходит, значит, их чувствует под собой. И ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок два в снегу. Значит, это ему не дано. Ходит и ходит. Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я скрадывать ястреба. Снег мягкий, лыжа не шумит, но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху по самое ухо. Можжуха, можжевельник. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума, и думал. Ястреб это услыхал и улетел. Выбрался, и о ястребе уж и не думаю. А когда поляну объехал и выглянул из-под дерева, ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил, он лег. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошел я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут вылезать. Кто никогда не видал, обомрет. Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но все-таки дивлюсь на ястреба. Такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливее я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах. Нет у нее, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.